Глава 27. Рваное серое небо едва пропускало солнечные лучи. Бессильные, они опускались ниже и путались среди синеватых ветвей, так и не достигнув земли. Тревожные тени окружили маленький дом и замерли в немом ожидании. Человеческая жизнь коротка. Жизнь сложившего эти стены уже оборвалась, но второй огонек все еще горел жадно и яростно. Вдалеке ухнула сова, словно перепутав день с ночью. Древние деревья с изрезанными грубыми стволами нависали над крышей, плотно сплетаясь ветвями. Запах сопревшей хвои и грибов разливался в воздухе, идеально сочетаясь с тонкой звенящей свежестью гор. На крыльцо вышел человек. Он был закутан в тяжелые одежды не по размеру, рукава и штанины были безжалостно отрезаны ножом, кое-как, криво, в спешке. Лицо мужчины было бесстрастно, а шаги легки. Запрокинув голову, он прикрыл глаза и вдохнул полной грудью. Тени неохотно раздались в стороны. Оглядевшись, мужчина пристально всмотрелся в скальную гряду. Снежные шапки терялись в вышине, путались в тучах, сливались в сплошной блеклый туман. Никак не угадать, какой из пиков оберегает у своего подножия каменный город. Зелье не смогло бы оглушить Шимина на сутки. Оба раза он приходил в себя ночью. До города должно быть от 2 до 6 часов конного хода. Пеший путник же незнакомыми дорогами может идти и несколько дней, если не сгинет в чащобе. Проверив содержимое карманов и сумки, Шимин зашагал к конюшне. Широко распахнутая дверь дома бесшумно покачивалась под порывами ветра. Пол был усеян одеждой и обломками посуды, а в самой середине комнаты лежал человек с посиневшим лицом. Предсмертная судорога исказила его лицо, выкрутила пальцы, закрывающие раздробленное горло. Словно прощаясь, дверь едва слышно скрипнула и остановилась. Высокий конь с мощной грудной клеткой косил глазом и нервно переступал задними ногами. Он чуял чужака, но не боялся его. Шимин приближался медленно и спокойно, опустив глаза. Никакой робости и неуверенности, иначе скакун не подпустит его к себе. «Ты не против составить мне компанию?» — негромко заговорил он. Конь мгновенно замер. «Ты очень большой, быстрый и красивый. Вдвоем нам будет куда проще выбраться из леса и не попасться в зубы волкам. Если я оставлю тебя здесь, ты погибнешь». Настороженный скакун подчинился и подставил голову под уздечку. По лоснящейся шкуре пробегала нервная дрожь. Едва заметная тропинка лентой легла под массивные копыта. Здесь был только один путь, и конь знал его куда лучше всадника. Почти не ощущая веса в седле, он шел легко и уверенно. Шимину оставалось только плавно покачиваться на широкой спине и приводить в порядок мысли. Тяжелая куртка давила на плечи, однако лучше добраться в тепле, чем потерять время из-за болезни. Времени и без того оставалось немного. Следующего спасителя надо будет убить сразу же, убавив себе хлопот заранее. Поежившись, Шимин потуже затянул широкий пояс. Ни сочувствия, ни вины он не испытывал. Пусть фантазии Хальда остались фантазиями, и только богам известно, пошел бы он по этому пути или нет, случившегося оказалось вполне достаточно, чтобы лишить его жизни. Перед глазами все еще стояла пугающая картинка собственного истощенного, искалеченного тела из сна. Некоторым людям лучше вовсе не испытывать любви и привязанности. Их чувства вырастают искривленными, уродливыми, требуя не взаимности, но крови и жертвы. Жалость, понимание, умение поставить себя на чужое место — слишком опасная ловушка, самая опасная. Она кандалами волочится вслед за тобой и останавливает руку, уже готовую нанести удар. Заслужил или нет, равноценно ли наказание? Теперь нет никакой разницы. Без различия к собственной участи и надежды на мирную жизнь рассыпались пеплом. Смиряясь с тем, что происходит с ним самим, Шимин снова и снова подставлял под удар тех, кого обязан был беречь. Его предательство куда страшнее, чем боль от вражеского удара. Спокойная жизнь в горах, рассветы и закаты. Кого он обманывает? В этом мире все давно идет наперекосяк, все вывернулось наизнанку. Животные добрее людей, а люди никак не могут принять ни чужого выбора, ни права на жизнь. Они стремятся захватить, завоевать, а если уж не выйдет, так скомкать, смять, уничтожить. Не стоило ему обелять то, что изначально было тьмой. Раскаяние выходит боком, острым клинком вонзается под ребра. Кот уже не тот беспомощный малыш, каким был в клетке. У него хватит сил выстоять хотя бы несколько дней. Но именно сейчас, едва поверив в свои силы, он не должен был сталкиваться с новым пленом. Ни к чему лгать себе. Из них двоих вовсе не Шимин выступил спасителем. Совсем наоборот. Если бы все вышло иначе, и кот остался в источнике, его скоро сломали бы, однако это всего лишь предположение. Все могло пойти по-другому, и мальчик стал бы кем-то любим и счастлив. Такое тоже случается. А сам Шимин какой-нибудь темной, безлунной и сводящей с ума ночью вышел бы из дома, вдохнув хрустальный воздух, добрался бы до обрыва и шагнул в пустоту навстречу свистящим потоком воздуха и долгожданной свободе. Не от большого желания умереть, а только из-за отсутствия желания продлевать бесполезную жизнь. Не зря Шимин опасался раскрывать сердце. Первый удар свалил его на колени, поставив перед выбором. Второй втоптал в землю и выдавил жизни. Одни чувства кажутся огромными, как океан, но на самом деле куда мельче лужи. Только вот в то время ему и в голову не пришло из этой лужи подняться. Другие же казались пустяком, но до сих пор утягивали все глубже и глубже, не давая вдохнуть. Не нужно ежедневно думать о человеке, чтобы ощущать боль. Со временем боль прорастает в тебя так глубоко, что сил чувствовать и помнить не остается. Как болезнь, она всегда внутри, и ее не нужно звать по имени. Она все равно никуда не уйдет. Мальчик — канат, переброшенный ему через пропасть, только вот и его жизнь придется вырывать зубами. Если бы Хальт посмел смотреть на мальчишку, обидеть его, угрожать ему, сколько бы Шимин стерпел присутствие северянина? Стоит изменить имя, представить другое лицо, и все становится ясно. Только к себе можно простить любое отношение. Шимин ощутил короткий укол боли. Иссохшие губы треснули, уголок рта закровил. Мастер куда отчетливее других видел правду. Шимин сдался. Легко быть несгибаемым, когда некому гнуть. Легко ничего не чувствовать, не давая себе права на чувства. Легко жить, если никогда и не жил. Легко, но невыносимо больно. Пора проснуться и вспомнить, кто он и кем был. Новая роль совсем ему не по плечу. Пустая и бессильная, она все прочнее прирастала к коже, а стоило содрать ее давным-давно. Письмо мастера. Письмо, сквозь каждую фальшивую строчку которого сквозило отчаяние, письмо, главной целью которого могло быть только одно — попытка удержать Шимина здесь, убаюкать, успокоить, не дать вернуться. Что могло случиться с министром, что могло загнать его в угол? Стоило ослабить нити, и Уна тут же полезла выше, не считаясь ни с кем. Отсутствие мастера развязало ей руки. Чем же занят Ло Джоу? Неужели даже в его глазах Шимин теперь беспомощен, как истеричная барышня, которую нужно опекать? Отдав свою жизнь в чужие руки, нельзя считаться вольным человеком, и не стоит винить в этом других. Разве не добровольным рабством оказался его побег? Этот путь усеян шипами, и каждое острие покрыто запекшейся кровью, но его нужно пройти до конца. Холод пробирался за широкий воротник, ледяными пальцами трогал влажную кожу, трепал волосы и царапал уши. Встревоженная белка с цокотом метнулась вверх по стволу, глядя на Шимина с негодованием. Под копытами то и дело поскрипывали шишки. Мелкая живность сновала вокруг, не давая себя увидеть. Шорохи, постукивания, птичьи голоса сплетались в тихие вздохи леса. Наконец, и его бесполезному дару нашлось применение. Единственный раз в жизни умение погрузиться в чужой сон принесло хоть какую-то пользу, пусть и крошечную. Жаль, что нельзя увидеть сны тех, с кем разделен многими километрами. Жаль, что нельзя проникнуть в сон того, кто уснул навсегда. Всего один раз бы увидеться во сне, один последний, прощальный раз. Сказать все то, что осталось непроизнесенным, и попросить немного сил, чтобы шагнуть дальше. Криво ухмыльнувшись, Шимин плотнее запахнул полы куртки. Такой сон скорее не даст сил, а перережет все сухожилия, оставив корчиться от боли. Наивностью было надеяться, что время сотрет прошлое. Человек проходит и страдания, и любовь, и отчаяние, проживает несколько жизней, только вот новых у судьбы не допросишься. Придется доживать те, что есть. Короткий стук отозвался в голове госпожи Уны долгим эхом. Женщина ощутила, как тошнота подкатила к горлу. Глубоко вздохнув, она выпрямилась и закрыла глаза. 8 человек. 8 тел. Такой ценой удалось засунуть хвостатого нелюдя в клетку и переправить на корабль. Он пообещал не раскрывать рта и на корабле вести себя хорошо, только вот наемники такого обещания не давали. Обозленные смертью 4 воинов, они решили нарушить договор и расквитаться с котом по-своему, но убивать мальчишку в клетке было слишком легко и совсем уж недостойно. На полпути они свернули в глухую подворотню, где вышвырнули его из клетки, не озаботившись кляпом или веревками. Что может сделать лишенное оружия измученный подросток против 5 взрослых мужчин? Вспомнив залитые кровью стены, Унна снова судорожно втянула воздух и замерла, пережидая приступ отвращения. Загнанный в угол нелюдь отбросил маску и пустил в ход зубы, когти и собственное оружие наемников. Он был спокоен, сосредоточен и лишен всякого страха, словно убийства давно стали для него привычным делом. Увидев кровавую расправу над 4 товарищами, единственный выживший воин бежал, и найти его до сих пор не удалось. Если бы следом не ехал еще один отряд. При виде превосходящих сил противника, которых не удалось бы сбить с толку внезапным нападением, мальчишка едва заметно пожал плечами. «Они напали первыми», — холодно пояснил он, вытер кровь с лица и влез в клетку. Поджав ноги к груди, он опустил подбородок на колени и замер, не проявляя больше никаких эмоций. Времени приводить мальчишку в порядок уже не осталось, и на корабль он прибыл в изодранной одежде и с разукрашенным кровавыми потеками лицом и руками. Только и успели сунуть ему не самую лучшую, но все-таки крепкую одежду. Может, на корабле нелюдь успокоится и сам захочет избавиться от окровавленных тряпок. Стук раздался снова, вырывая госпожу из мрачного оцепенения. «Входи!» — раздраженно разрешила Унна, сцепляя в замок подрагивающие пальцы. Красноволосая голова Вары показалась из-за приоткрытой двери. «К вам посетитель», — ломким голосом проговорила она. «Завтра, все завтра», — отмахнулась Уна. Помощница, понимающе кивнула и скрылась. В коридоре что-то негромко зашуршало, дверь качнулась и распахнулась снова. Завидев вошедшего, женщина на мгновение замерла. Глаза ее расширились, рот приоткрылся в удивлении. Вихрем сорвавшись с места, госпожа бросилась в угол, неловким жестом сметя со стола кипу бумаг и предметы для письма. Перевернувшись в воздухе, массивная чернильница выплеснула на пол темные брызги и с каменным стуком рухнула сверху. Уна почти дотянулась до развешанной на стене коллекции оружия, когда пол под ее ногами внезапно ушел куда-то в сторону, а тело повело назад и вправо. Плечо мгновенно занемело от жесткого захвата, а крик умер, так и не сорвавшись с губ. «Я пообещал себе спалить это место дотла вместе с твоим трупом, если попытаешься причинить ему вред». Тихий голос Шимина звучал задумчиво и не нес в себе никакой угрозы, однако лезвие у горла надрезало кожу, оставляя жгучую алую полосу. «Ты уверена, что выбрала верный путь, госпожа?» Уна сухо сглотнула, пытаясь удержать тело от дрожи. Она не помнила, как оказалась на коленях, ощущая только холод металла да тонкие пальцы, удерживающие правое плечо. «Тебе не выйти отсюда, если убьешь меня», — едва слышно прошептала женщина. Шимин коротко усмехнулся. «Охрана ленива и бестолкова. Разве что разгонять пьяную драку сгодится». «Куда ты отправила мальчика?» «Не твое дело. Не боишься, что мастер потом заставит тебя ответить за тот урон, который нанесешь мне?» «Разве это повод нарушить данное самому себе слово?» Теплое дыхание коснулось уха Уны, дрожью разбегаясь по телу. Онемение охватило уже всю руку, пальцы не ощущались вовсе. «Ответь на вопрос, и я отпущу тебя». Госпожа улыбнулась безмятежно. Страх ушел из ее глаз. «Корабль уже отошел. Мальчишка отправился прямиком на твою родину, подарком новому императору-тирану. Говорят, он чернокнижник. Как думаешь, сколько пугающих ритуалов придумает безумец, стремящийся заполучить как можно больше власти?» Лезвие легонько дрогнуло, оставив новую царапину. «Он ушел последним кораблем. Начинается сезон осенних штормов. Больше никто не отважится сунуться в море до первого снега. Можно обойти по границе Сибая, только и там нынче неспокойно. Говорят, отец-основатель Сибая в гневе, и прибрежные воды вздымаются до самого неба. Через месяц мальчишке будет совсем не до тебя». Уна говорила тихо и спокойно, только ресницы едва заметно подрагивали. Нельзя было показать страха. Впрочем, мимолетный испуг уже прошел. Нужно отвлечь внимание, а там она вывернется из любого захвата и отберет оружие. Только одна мысль снова и снова крутилась в ее голове, не давая сосредоточиться. «Где Хальт?» — не удержалась она. Мстительный идиот ведь не мог выпустить пленника раньше времени, даже не расквитавшись с ним. Шимин рассмеялся. «Его тело доедают волки или медведи, или какая-нибудь лесная нечисть. Не знаю». Приподняв женщину с пола, Шимин снова надавил на безжалостно выкрученный сустав, и из глаз Уны брызнули слезы. Подтолкнув поближе кресло, он усадил госпожу, оставшись за ее спиной. «Ты не трогаешь женщин и не обижаешь детей». Хозяйка борделя дышала тяжело, как выброшенная на берег рыба. В ее голосе впервые проскользнули нотки растерянности. «Ты не женщина». После короткой паузы объяснил Шимин устало. «Ты враг. Какой смысл быть честным с лгуном?» Краем глаза Уна видела длинную темную прядь, едва заметно колышущуюся от дыхания Шимина. Если закричать, охрана внизу может и не услышать, а девочки... Помощница была за дверью. Жива ли она? «Я все сказала. Чего ты еще хочешь?» С раздражением выплюнула женщина. Шимину оставалось только удивляться ее самообладанию. Даже с кинжалом у горла она сидела очень прямо и держалась с достоинством. «Раньше я не видел смысла вместе, но в последнее время понял, что был неправ». Шимин со вздохом отвел клинок от шеи госпожи Уны. «Месть — последнее средство, оружие побежденного. Куда лучше не оставлять тех, кто сможет тебе отомстить». Гладкая, округлая навершие рукояти обрушилась на висок женщины. Кожа, не выдержав удара, лопнула и разошлась. Оставив обмякшее тело в кресле, Шимин осмотрел кабинет и забрал забытый плащ. В коридоре дожидалась помощница. Тревожно оглянувшись, она потянула мужчину за собой. «Я не нашла ваше украшение, простите», — едва слышно шепнула она, спускаясь по узкой лестнице. Снова обернувшись, она посмотрела на Шимина с едва заметным любопытством. «Вы и правда спалите наш источник?» Глаза ее в полумраке блестели влажно и ярко, как драгоценные камни. «Пусть мастер разбирается со своим беспорядком сам», — отмахнулся Шимин. «Я отдала мальчику письмо. Мастер его защитит». Окольными путями, добравшись до выхода, Вара высунула нос за дверь, оглядывая опустевшую улицу. Шимин набросил на плечи плащ. «Надеюсь, у него будет такая возможность», — мрачно проговорил он и шагнул за порог.